Проблемы, связанные с шезлонгом. В конце XIX века шезлонги были в новинку, правда, они принесли и новые проблемы. В отличие от кровати, где можно в любое время поменять положение и выбрать наиболее удобную позу, шезлонги надо было заранее как можно лучше приспособить к потребностям и строению тела. Физиолог труда Гунтер Лемон, который нашел существенные недостатки в конструкции шезлонгов, писал в 1940 году. Первое. Площадь частей тела, опирающихся при лежании на шезлонг, должна быть как можно больше, а давление на единицу площади как можно меньше. При этом не нужно равномерно распределять давление. Те части тела, которые наименее чувствительны к давлению, например, таз, должны нести большую нагрузку, чем более чувствительные к давлению, например, поясничный отдел позвоночника. Гипсовый слепок не может быть идеальным сиденьем. Второе. Следует избегать любого прямого и косвенного давления на нервы, а не менее частей тела, и затруднения оттока крови от переполненных в результате стоячей работы сосудов ног. Третье. Обусловленная конструкция шезлонга позы должна давать телу положение настоящего покоя. Звучит просто и логично, однако на самом деле это довольно сложная задача, потому что подходящей обивкой, опорами для рук и ног, а также удобным подголовником проблему не решить. Пунктом преткновения является вот это положение настоящего покоя. Требовалось найти позу, при которой мышцы, приводящие в движение тазобедренные и коленные суставы, полностью расслаблены и не подвергаются действию внешних сил. Но как ее найти? У Лемона появилась идея погрузить испытуемых в прозрачный бассейн с водой, где они могли держаться руками за деревянную перекладину. Он предположил, что при устранении силы тяжести легче установить, в каком положении мышцы наиболее расслабленные. Потом на фотографиях он измерил углы сгибания суставов в тех позах, которые испытуемым были наиболее приятны. Они почти не отличались друг от друга. Угол сгиба тазобедренного сустава оказался практически равен углу сгиба коленного сустава, примерно 134 или 133 градуса. Решение было найдено. Человек лежит без напряжения, если учтены самые удобные углы сгиба суставов, а ноги лежат выше туловища. Примерами мебели, обеспечивающей такое положение тела, служит диван кенгуру, повторяющий очертания морских волн, изобретенный в США за несколько лет до того, как Лемон провел свои эксперименты, а также опрокинутый шезлонг, авторами которого были Ле Корбюзье и Шарлотта Периан, 1928 год. Такая поза просто приглашает погрезить наяву.